Адмирал Казахстана. В этом карельском краю он, по-моему, был единственный капитан первого ранга. Как он тут оказался, он намекнул нам на одной из своих политлекций. Благодаря членству в братской семье народов СССР. Многие из них, из народов, казахский или узбекский, например, до членства, не имевшие выхода к морям, с членством этот доступ получили. Часто с улыбчивым подмигиванием цитировал солдатский фольклор. «Как сегодня иной раз говорите вы, молодежь армии, глухо, как в танке!» Гогот в зале, пословица иллюстрирует положение Израиля в окружении арабских государств. Я не мог слушать его. Адаптированные перепевы статей «Правды» и «Красной звезды» мне не были интересны, но разглядывать его любил. В моем детстве мальчиков с такими бабьими лицами и покатыми дамскими плечами, как у Каперанга, били нещадно. Видимо, гарнизонный идеолог этого не миновал, поскольку холил на своем женственном фасе кокетливые усики, думая, что они ему придают мужскую, даже донжуанскую типажность. Но усики не спасали, да и плечам ничего не добавляли мужского, как и к необъятному брюху под кремовой форменной рубахой. Мы все знали, что лекции о международном положении, о дисциплине и долге, о чести и достоинстве советского воина он читает у нас в части по принципу «дашь на дашь». На своей личной светло-серой «Волге» приезжал только тогда, когда ей требовался ремонт, и пока в зрительном зале, где по субботам крутили кино, звучал его тонкий страстный голос, наши шоферы и авторемонтники по уши в масле и мазуте копались в его автомобиле, перебирали, мыли, чистили, правили, заменяли. За сердечное спасибо, конечно. Он же однажды забрал наш взвод на погрузку-разгрузку контейнеров, прибывших по ЖД для дачи начальника округа. Я видел такие дома только в кино о жизни высшего света, там или до революции здесь, но не роскошь и размеры особняка меня поразили тогда больше всего, а то, что я своими руками переносил из контейнера с десяток томов собрания сочинений Солженицына, о котором адмирал Казахстана, как мы прозвали Каперанга, еще недавно закатил нам доклад о литературном власовце. Каждый том был не только пронумерован по порядку, но и на обложке мечен одной везде цифрой, по поводу которой Каперанг благоговейно произнес: «Номерное издание. Увиденное не разглашать». Видимо, и плату за неразглашение увиденного он приготовил заранее. На всех вручил старшему группы сержанту ГУЛАГи бутылку столичной. Надо ли говорить, что ГУЛАГа выдул ее один. Записной шутник Троицкий, всеобщий любимец наш и объект ненависти всех командиров отделений, подкатился к разомлевшему ГУЛАГе. «Товарищ сержант, хоть подышите на меня! Соскучился по белому, по черному!»